Володя дожидался в прихожей, уже полностью одетый. Едва открылась передо мной дверь, как он шагнул наружу, гримасничая и приговаривая вместо приветствия. «Едем, Танюха, едем!» Из-за его спины раздавалось раздраженное ворчание Нины и детский рев. «Говорю ж тебе ненадолго!» – возмущенно бросил через плечо и, шмыгнув носом, закрыл дверь. «Идем скорей!» Мы галопом спустились вниз на едином вдохе, а выдохнули только в машине. «И ты такая будешь», — проговорил хмурясь, — «то в пятки впору целовать, ангел без крылышков, а то кобра хищная». «Буду», — пообещала, посмеиваясь. «Что за дело у тебя? Выкладывай». Торопил в твердом намерении выполнить обещание, данное жене. «Подожди. Не люблю, если есть возможность иного, вести в машине деловые разговоры. Вчерашний день не показателен, там вариантов не было. Ханеги в зимнее время распить бутылочку забираются в подъезды или подвалы и делают это на ходу, чем скорее, тем лучше. Нормальные люди идут в бар или на кухню и не торопятся. Мы с Кирьяновым люди нормальные. Время нас сейчас не давит и разговаривать на ходу не будем. От семейных впечатлений он через 5 минут избавится. В бар я его и привезла. Симпатичный, темно-зеленый подвальчик с несколькими столиками, блестящей стойкой, пестрой батареей бутылок и сияющими кранами пивного источника. Володя взял мне кофе, себе подогретого пива, и мы забрались в ближний угол, потому что дальних углов в этом помещении не было. «Долго ты меня интриговать будешь?» – спросил, когда мы устроились. «Выкладывай. Жуковым что-нибудь не так, как хотелось?» «Жуковым я надеюсь самостоятельно разобраться. Кстати, твою фамилию я ему не называла. Напрасно. Был бы покладистей. Не напрасно, думаю, наблюдая, как он в пену дует. С Жуковым, если что не так пойдет, то у меня, дружище, будешь козырем из рукава». Разборка с Филипповым дошла до предела. Он нахмурился, припоминая. «Это с дочкой ювелира, что ли? И с ее двоюродным братом? И, пожалуй, самим покойным?» Володя погрузил губы в пену, добрался до живого и с удовольствием глотнул. Вытерся ладонью и проговорил. «Не понял». «Извини, излагать подробности займет слишком много времени. Обрисую всю картину в целом, в общих чертах, ладно?» Кирьянов обнял пальцами бокал и приготовился слушать. Я допила кофе, отодвинула чашку и принялась за версию, выстроившуюся у меня прошлым вечером. «Продолжением того, что ты знаешь, Володенька, является погребение на нашем городском кладбище не Аркадия, нет, а бомжа, работавшего и жившего на даче Филипповых в последние месяцы. Он, по всей видимости, был одной комплекции с ювелиром, а лицо покойного, как ты помнишь, было сильно изуродовано побоями. К тому же, во время похорон его голова и лицо во избежание шокирующего впечатления были прикрыты. В этом причина того, что у окружающих, а среди них могли быть люди хорошо с ним знакомые, сомнений в его личности не возникло. Толчком к развертыванию всей истории послужил наезд рэкетиров, после которого Аркадий, забрав у компаньонов деньги и якобы для оплаты очередной партии золота, скрывается с глаз долой, а его родственники запускают спектакль со смертью бомжа и ограблением квартиры. Касса ювелира, естественно, уплывает вместе с ним. Соучастники в убийстве бомжа, вернее, в избиении его до полусмерти, Аркадий и Дмитрий, или кто-то из них единолично. Воссоединение Филипповых на новом месте после продажи здешней их недвижимости – это должно быть планируемый ими финал. При таком исходе семейство становится даже богаче, а компаньоны и мафии выглядят круглыми идиотами. Кирьянов допил пиво и взял еще. От кофе я отказалась. Бармен за стойкой с интересом нас поначалу разглядывавший, нацепил наушники и, протирая бокалы, ритмично подергивал белобрысой головой. То ли такт проявлял, то ли действительно потерял к нам интерес. «Чего ты добиваешься, Татьяна?» – спросил Владимир после короткого раздумья. «Резонно. Две задачи передо мной, товарищ подполковник. Обе первые, без вторых. Бандиты перенесли свои рэкетирские потуги на Веру. Я хочу найти способ оставить их в дураках. И надо суметь скачать с Филипповых деньги, вынутые ими из карманов компаньонов. По мафии план действий пока не сформировался. А Филипповых, я думаю, придавить телом похороненного вместо ювелира бомжа. Ошибаться здесь нельзя, и мне очень хочется найти по-настоящему надежные факты, подтверждающие мою версию. Так, Владимир шевелил мозгами, позабыв о пиве. Мозги в этой голове были, и я смотрела на него с надеждой. А ты не хочешь помочь официальному следствию? В его глазах мерцали лукавые искорки. Нет, ответила слегка удивленная таким поворотом. А если бы это тебе было выгодно? Каким образом? Эксгумация, произнес он почти по слогам. Я рассмеялась. Промах, мистер Холмс, мимо. Почему? Что может быть надежнее запрокатолированных результатов идентификационной экспертизы? Зная, как трудно заставить его изменить мнение, мне от бессилия захотелось скрести ногтями стол. Мне-то от этого какая польза? Не понял, мотнул он умной головушкой. Володенька, ты действительно болен, и пиво тебе надо пить горячим, чтоб не навредить себе. Фу, какая гадость! Он поморщился, благополучно сбросив с себя подполковничью личину. Официальное следствие, я придвинулась к нему ближе, пока не докопается до этой могильной рокировки, устойчиво будет придерживаться версии, что Филипповы – пострадавшая сторона, и станет искать несуществующих налетчиков, как черную кошку в темной комнате. Со временем и с отъездом Филипповых в иные города и веси дело утратит остроту и, скорее всего, перейдет в заурядный висяк. Права я, как ты думаешь? Возможно. Владимир согласился через силу. Давай другой вариант. Чего время тянуть? Рано. Умеряю его ретивость. Этот вариант Филипповыми спланирован и устроил бы их как нельзя лучше. Но есть я, Татьяна Иванова. Очаровательная женщина, прозванная в определенных кругах тарасовского населения ведьмой за неурядные личные качества. Он посмеивается надо мной. Что ж, поделом. Не выпячивайся, Татьяна Иванова, даже когда имеешь для этого основания. Сделав вид, что пропустила его подначку мимо ушей, продолжаю дальше. Теперь предположим, что я имею достоверные доказательства того, что в могиле Аркадия нет, и официальное следствие не путается под ногами. В этом случае я спокойно, не блефуя, нисколько и не рискуя, шантажирую Филипповых, вытрясаю из них деньги и теряю к семейству интерес. Передаю деньги компаньонам и праздную победу. Ваше же ведомство, работая оно по этой версии, выкопает тело, разыщет Аркадия, это несложно, арестует его вместе с Дмитрием, в первую очередь за действия, повлекшие смерть человека, так это будет называться, и посадит компаньонов за попытку незаконного обогащения. Я с вымытой шеей остаюсь один на один с мафией, на которой в лучшем случае замахнуться. И только. Спасибо тебе за готовность помочь, но придумай что-нибудь еще. Надо найти Аркадия. Это мне нравится больше. Но не может же частный сыщик организовать всероссийский розыск. Скорее всего, он в Чебоксарах, сообщаю я. Но сам понимаешь, не могу я ехать туда, разыскивать, тратить время, в глупой надежде взять у него записочку к родственникам с распоряжением выдать подателю всего энную сумму наличными. Да явись ты, он оттуда уедет и станет ветром в поле. И тут Володю осеняет. Я люблю в такие моменты находиться рядом с ним. Его лицо прояснилось, разгладились морщины на лбу, засияли глаза. Он будто выше стал. Что ты все касса, касса? С толку ты себя сбиваешь этой кассой? Вот выдержка у человека. Выкладывай, требую, сверля его глазами. Он пьет пиво и посмеивается надо мной, как над девчонкой. Не касса единый жив человек, кроме этой кассы, пованивающей криминалом. У каждого из Филипповых должен быть нормальный, здоровый счет в банке. У Аркадия, заметь, тоже. Дело в том, он наклоняется ко мне. Теперь мы сидим, почти касаясь лбами, что хозяева банковских счетов не склонны забывать об их существовании. И меняя место жительства, отлично, восторгаюсь я, просто до гениальности. Он, довольный, откидывается на спинку стула и возвращается к пиву. «Да, но существует тайна вклада!» Остываю я почти мгновенно. «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». Володя торжественно поднимает палец. «На все есть своя техника. Я смотрю на него с надеждой. Ты сможешь узнать, куда переведен счет Аркадия?» «И Веры, и Дмитрия тоже», — добавляет он уверенно. «Ты говоришь о Чебоксарах?» «Скорее всего, туда, потому что...» «Почему?» – это вопрос второй. «Думаю, что смогу узнать, не приходили ли их счета в Чебоксары. Пойдем». Задача была определена, и у Владимира зачесались руки. Я отвезла его домой, к жене, детям и телефону, пообещав оплатить счета за предстоящие междугородные переговоры. Он попробовал обидеться, но хорошо поцелованный на прощание оттаял и заверил, что найдет меня сразу, как только дело начнет проясняться. Попрощавшись с Володей, я достала свой сотовик. «Алло, Вера, это Татьяна Иванова. Что вы с Дмитрием решили?» «Решили?» «Пропал Дмитрий, Таня». «Я рехнусь от всех этих происшествий. Вчера вечером он заехал, взял деньги и отправился пить куда-то. Сегодня, после моего к вам звонка, я кинулась его разыскивать. Домой к нему ездила, по ларькам. Не нашла. Никто его не видел. Никому не заходил, не звонил. Я скоро сойду с ума». Вы, спросив у нее адрес брата, по городским меркам далековато оказалось. Я велела ей, все бросив, ехать туда, пообещав вскоре быть сама. Я ехала по адресу, названному мне Верой, полной решимости действовать и заставлять вертеться других. Первое, что попалось мне на глаза, едва я въехала во двор дома Дмитрия, его машина, стоявшая у вала, убранного с детской площадки снега. Голова включилась не сразу. Я было почувствовала радость, представив, что он наконец вернулся с затянувшейся гулянки. Остановилась неподалеку. Капот десятки холоден, стекла тоненько заиндевели, вокруг по снегу отпечатки детских и собачьих следов. Осторожно постучала ногами по колесам. Заглянула в салон. На приборном щитке мигал красный огонек сигнализации. Машина поставлена здесь по крайней мере ночью. Глупо, конечно, находясь за рулем, отправляться пить водку. Огляделась, Веры нигде не видно. Должно быть. Подгоняемая жаждой деятельности, я здорово опередила ее, вынужденную добираться сюда общественным транспортом. Неожиданный тайм-аут. Что-то насторожило меня, какая-то недошедшая пока до сознания мысль, связанная с машиной во дворе и пропавшим ее хозяином. Прогуливаясь вдоль дома, я перетряхивала это сочетание всевозможным образом, пока в голове не пошел процесс прояснения. А начался он с недоумения. Дмитрий прибыл ко мне за оплеухой и адресом мастерской не безлошадным. Это доказательств не требует. Вера или дожидалась его в машине, или от меня он направился к ней. Это тоже очевидно. И с ее слов, и по ее информированности о содержании нашего разговора. Сомневаюсь, чтобы Дмитрий ушел в подполье и бросил сестру на произвол судьбы, зная, что судьба будет к ней неласкова. Но, тем не менее, он отсутствует и пока бездействует. Значит, случилось что-то непредвиденное. С ним случилось. И права Вера, бьющаяся с утра в тревоге о телефонный аппарат, пропал Дмитрий так, что нет его нигде. Кстати, и Веры что-то не видно. За это время сюда пешком можно дойти. Я огляделась еще раз. Ничего нового. Подожду, ладно, приедет. Ничего с ней случиться не должно. А если терпение кончится, его уже немного осталось, время дорого. Сама вскрою квартиру Дмитрия к чертовой матери. Хоть тресни, надо убедиться, что вернулся он ночью домой. Домой, коль скоро машина его здесь. А что дальше, посмотрим. Подумаем. Я ковыряла сапогом снег у подъезда, на двери которого, среди прочих, значился нужный мне квартирный номер. Я чертила прутиком звезды на снегу, и внутри каждой рисовала человека, располагая конечности по лучам. Я считала окна в этажах и вычисляла общее их количество. А Веры все не было. Нетерпение во мне росло, увеличивалась тревога, и это не могло продолжаться до бесконечности. Прихватив из машины набор необходимых мне сейчас инструментов, я вошла в лифт и отправила его на нужный этаж. А доехав, сообразила, что слегка ошиблась. И когда затопала вверх по лестнице, в тишине пустой лестничной клетки прозвучало неожиданно. «Татьяна!» Она сидела на верхней ступеньке лестничного марша, подвернув под себя полы и длинные шубы, и улыбалась мне навстречу. Яркие губы на бледном лице, глаза жалкие настолько, что приготовленная для нее ругань комком застряла в горле и вылетела наружу приступом кашля. «Татьяна! А я жду, жду!» Она поднялась мне навстречу. «Жду, жду», — передразнила ее, все-таки не сдержавшись. «Я тоже». И, осознав нашу обоюдную глупость, буркнула, чтобы не рассмеяться. «Показывай, где». Не хотелось смотреть на нее, обрадовавшуюся мне как спасительнице. Дверь квартиры оказалась обычной, с единственным и тоже обычным врезным замком. Я, признаться, боялась увидеть на ее месте изделия из стали, а с такой долгой возни не будет. Вера с изумлением смотрела на связку отмычек в моих руках. Отобрав подходящие, я пристроила их в скважину, и не более чем через минуту дверь под легким нажимом плеча подалась вовнутрь. «Зачем так?» — обрела она голос. «У меня ключи есть. Что за идиотство?» Я почти ненавидяще глянула, сдерживаясь изо всех сил. Даже не крутнула пальцем у виска. В квартире было душно и дурно пахло. «Двери прикрой», — проговорила я, не оборачиваясь. «И ни к чему, кроме дверной ручки, не прикасайся». А встав на пороге комнаты, добавила. «Но уже по инерции. Лучше всего засунь руки в карманы». Увиденное стоило потраченного времени. Лежащий на боку стол, разбросанные стулья, собранный с угла в гармошку палас и рвотная грязь на нем, на оголенном линолеуме небольшая ровная лужица почерневшей крови. Возле порога пустая бутылка из-под водки и неподалеку от нее в стороне пистолет Макарова. «Стой на месте!» — рявкнула, услышав шорох за спиной. «Что там?» — простонала Вера, не пытаясь, однако, заглянуть в комнату. «Что-что?» — передразнила еще раз. «Запри дверь!» И, услышав сзади звяканье ключа о замочную скважину, шагнула, подхватила с пола пистолет и, щелкнув предохранителем, быстро сунула его во внутренний карман. Не нужно Вере о нем знать. Не нужно видеть. Если розысками Дмитрия вдруг придется заниматься не мне, а милиции, то пистолет на полу комнаты – предмет уж вовсе неблагоприятный. Но ай да Дима! Я сдвинулась в сторону, чтобы Вера наконец смогла увидеть это безобразие. Пока она переживала состояние столбняка, я рассматривала наши отражения в стеклянных дверцах книжного шкафа. Не понравились они мне. Подумаешь, две шокированные аристократки, одна в коже, другая в мехах, попавшие на выставку отбросов. Порога комнаты мы так и не переступили. То есть Вера все-таки двинулась, но я попридержала ее за рукав. Ни к чему нам следить в помещении, где, возможно, придется работать криминалистом. Да и вообще, надо выматываться отсюда. Чем скорее, тем лучше. Погрозив Вере пальцем и спрятав ладони в рукава, я обошла квартиру, осторожно заглядывая повсюду. Вторая комната, кухня, ванная и туалет имели вполне нормальный, полубезалаберный вид жилья одинокого мужчины. Ничего примечательного. Во всяком случае, на виду. Вытолкав Веру из квартиры, я тщательно протерла дверные ручки, стирая с них наши отпечатки пальцев. Делать нам здесь было больше нечего. Во дворе от перенесенных волнений с Верой приключился легкий мозговой шок. В состоянии отупения она направилась была к машине брата, и мне пришлось силой менять курс. Для приведения ее в чувство пощечин не потребовалось, пришла в себя быстро. После хорошего рывка за руку глянула, уже совсем осмысленно, по крайней мере возмущенно. И самостоятельно полезла в девятку. «Домой?» – спросила я, выруливая со двора. «Да». «А после?» «На вокзал, за билетом». «Вот как, думаю про себя. Дело». «Таня, его убили?» – шелестит Вера голосом. Оставляя вопрос без ответа, потому что сама пока не имею твердого мнения на этот счет. Но случайности здесь, неожиданности тех же, может быть, сколько угодно. Первое, что сделала Вера, оказавшись у себя – выволокла из какого-то угла огромную сумку, расправила ее и, распахнув дверцы платинового шкафа, замерла перед ним в задумчивости. Первое, что сделала я, оказавшись у нее и дождавшись ее неподвижности, потребовала чашку кофе покрепче. Это было ей в досаду, ясно, потому что перебивала азартно начатые сборы. В конце концов, после колебаний, она, вняв хозяйскому долгу, отправилась на кухню, а я, прикрыв шкаф, уселась ее ждать. Появившись в дверях с кофейником и чашками, она увидела совсем иную Татьяну Иванову. Так вот про Дмитрия. Голос мой звучал низко и ровно, почти без интонации. Из дома его взяли живым. Ее брови поползли вверх, но в плохом состоянии. Я налила кофе себе, ей и добавила. Скорее всего, без сознания. «Почему вы так думаете?» «Насчет «почему» мне было ясно. Не ясно пока другое. Кто мог взять Дмитрия, этакого бугая, всего при помощи газового баллончика, судя по воне в его квартире и небольшого кровопускания? А водка? Бутылка пустая у порога комнаты – это номер старый. Пьяного тащить по улице легче, и рожа, битая у прохожих, не вызывает большого интереса. Кто? И тут интуиция выдала мне такое, что я неожиданно для себя рассмеялась, немало изумив насупленную Веру. Из подсознания во всей красе выплыло имя – Слепко Гена. А что? Старик решил таки требовать должок за убиенного брата по жизни. Если судить по той ловкости, с которой справились с Дмитрием, тому и пистолет не помог, то участь ему приготовили нехорошую. Приготовили, потому что дед не один был. Один на даче он получил в ухо и ушел, утершись. А здесь действовали наверняка, все предусмотрев. Не прибили на месте, это обнадеживает, но не слишком. Скорее всего, решили дать жертве помучиться, ведь мучился же упокоившийся за Аркадия. И тут я остро до ледяного колотья в груди почувствовала, как дорого теперь время. Обернулась к Вере, все еще страдающей от возмущения. «Езжай, Вера, в Чебоксары», — сказала ей весомо и убедительно. «Не путайся больше под ногами у меня и брата. У нас с ним дела разные, но заботы одни». Я подняла ее, оторопевшую от такой вольности, подмышки, и, глядя в глаза, пообещала. «Я буду пытаться его спасти, если не поздно. Вы сообщите?» А жива таки в ней душенька, беспокоится. «Я номер паспорта оставлю, до востребования, на главпочтамт. Не сообщу. Если получится, приедет скоро сам». «Ладно», — согласилась она. Перед уходом я достала из угла большую сумку, опустила ее на середину комнаты, открыла дверцы платяного шкафа.